Старый Сурен всегда гостям рад. Сейчас он никого к себе не ждал, и потому угощение у него скудное. Однако разговора не начинает, пока не отпотчевал гостя. «Ну, джигит, выкладывай, с чем пожаловал», — наконец говорит Сурен. «Вижу, есть у тебя новости, а вот добрые или худые, пока не понял». И Никита начинает рассказывать. «Все, с самого начала. Про то, как бросил их отец, про единственное его письмо, про несчастную Женьку, про измотанную, озлившуюся мать, про бабушкину ворожбу и траву против аппетиту, про неожиданное отцово письмо и про отказ матери ответить на него». Дедушка Сурен внимательно, не перебивая, слушает Никиту. И с ответом тоже не спешит. Сначала прибирает на лавке, где угощал гостя, в каменку подбрасывает. Потом садится рядом, кладет руку Никите на плечо, пристально смотрит ему в лицо, будто заново знакомится. И только тогда начинает говорить. «Вижу, джигит, взрослым ты стал. Буду говорить с тобой, как со взрослым. С трудным вопросом ты ко мне пришел, с очень трудным, и ответить на него непросто. Вот вы спрашиваете меня, почему я к себе на Кавказ к родным не еду? Ведь в каждом письме они зовут. Не ответил я вам, а вот сейчас тебе отвечу. Они ведь меня мужчиной, джигитом знают. А что я теперь? Во что превратили меня болезни да горести? Кошма истертая, которую уж и под порог не кинешь, ноги вытирать. Дело не в том, что в тягость буду им. Горе новое принести боюсь. Меня увидят, на себя оглянутся, горе в сердце добавят. Вот если бы помочь им мог, хоть в какое-то дело годился, тогда другой разговор. А так, может, и надо бы поехать. Ни у кого совета не прошу. Сам сердцем своим решаю. И ты совета только в сердце своем ищи. Никто тебе тут не указ. И матери своей ты не судья. Она тоже с сердцем своим советуется. И коль не может простить, значит, горя там много. С обидой великой оно перемешано. Обиды пока перевешивают. Ты не осуждай мать. И не торопи. А про себя решай сам. Один только совет даст тебе старый Сурен. Никогда не бойся добра передать. Только оно одно не убывает, когда его отдаешь другим. Не взвешивай, сколько тебе дали взамен. Всегда старайся дать больше. Вот тогда богат ты будешь. Никита уходит от старого Сурена, уже твердо зная, что ему надо делать. И делать срочно. Держись, Петрович. Сапожник Степан, обрадовавшись, что есть теперь на кого бросить избу, уехал к дочери в деревню. А Петрович остался в доме квартировать один. Его совсем не было видно и слышно, словно и не жил он вовсе. Но однажды Митяй невольно убедился в его существовании. Вечером, потемну уже, бежал он с речки домой, напрямки по дворам. Как поравнялся со Степановой избой, послышался ему какой-то странный звук. Остановился, прислушался, звук шел из самой избы. Осторожно пробрался Митяй к оконцу и прирос к нему. Света в избе не было, и он не сразу разглядел, что там. Их бывший постоялец сидел у стола, на котором кроме бутылки ничего не было. Сидел и выл. По-собачьи. Не громко, но дико, жутко. Отпрянул от оконца Митяй, дальше побежал. А ночью спать не мог. Впервые в жизни. Все слышался в ушах его, тот вой, монотонный и зловещий. Хотел было Митяй порадоваться, мол, так тебе и надо, черт одноногий. Да радость в сердце не идет. Вместо радости тяжесть камнем легла, не скинуть ее никак. Маячит непрестанно перед глазами спина согбенная, да бутылка на столе. Что пьет Петрович снова, это факт. А вот есть ли что? Тьфу ты, в самом деле, ему-то какое дело? Митяй даже сплюнул в сердцах, крепче зажмурил глаза, на голову одеяло натянул. Это поди луна спать мешает. Ишь, какая высветилась. Но из темноты смотрит на Митяя их бывший постоялец. В одну точку уставился. А в глазах боль, будто ударили его. И только вроде начнет Митяй засыпать, снова ему тот вой слышится. И опять он, вытаращив глаза, в окно на луну пялится. Чего это он давеча сдрейфил-то? Надо бы ему войти в избу, да тряхануть одноногого, в чувство привести. Ты, мол, чего это? С ума, что ли, спятил? А ну, замолчать! Да бутылку бы убрать, а то ведь допьется тот до чертиков. А может, допился уже. На следующее утро перед школой Митяй специально прокрался к Степановой избе и снова глянул в оконце. Петрович сидел все там и все так же. Может, за ночь ни разу и не шевельнулся. Бутылка перед ним была уже пустая. А вечером Митяй увидел, как их бывший постоялец, изрядно шатаясь, брел по улице, прижимая к груди полную. Он посерел, оброс и очень сейчас стал похож на пыльный колючий кактус, что растет у них на подоконнике. Утром, убегая в школу, Митяй застал мать во дворе. Она, не мигая, смотрела куда-то поверх забора. Он глянул туда и уперся взглядом в трубу Степановой избы. Та была безжизненна. И Митяй вдруг ясно вспомнил, что она не дымила и вчера, и позавчера, и еще неизвестно сколько дней подряд. Кое-как отсидев два урока, он сбежал из школы и с неожиданной робостью отворил дверь соседского дома. Петрович сидел у стола все в той же позе. У Митяя даже мелькнула нелепая мысль, что тот давно уже замерз, а по улице шел не сам он, а привидение. Однако Петрович на скрип двери повернул голову, отмахнулся от Митяя, как от наваждения, и снова принял свою позу. Митяй, не скидывая фуфайки, выгреб золу, принес из сеней дров, затопил печь, и скоро по стенам поползли тонкие грязные ручейки. Потом он слазил в подпол, нагреб чашку картошки, видать, уже подмороженной. Была она совсем мелкой, и Митяй поставил ее варить в мундирах. Когда картошка сварилась, он высыпал ее на стол перед Петровичем, и тот стал есть картофелины прямо с кожурой, не очищая. «Чего дома-то?» — спросил Митяй. «Бросил работу, что ли?» Петрович кивнул. «С чего это вдруг бросил?» Молчание. «Почему, говорю, не работаешь?» «А, зачем?» «Как это зачем? Чтобы зарплату получать». «А зачем?» «Тебе что, деньги не нужны, что ли?» «Не-а, зачем?» «Что ты зарядил? Зачем, зачем?» «Затем, чтобы есть, чтобы одежду покупать. В общем, чтобы жить». Петрович поднял на Митяя покорные, застывшие в них тоскою глаза, и неожиданно совсем трезвым голосом сказал: «И жить незачем». «Ничего теперь незачем». Митяй растерянно смотрит на Петровича и даже не находит, что ему на это ответить. И только вечером в суреновой баньке он дает волю своим чувствам. «Ишь ты, жить ему, видите ли, незачем. А водку трескать есть зачем, да? Ведь так и замерзнет когда-нибудь перед бутылкой». Старый Сурен горестно вздыхает. «Жить не хочет. Значит, ничего больше в жизни не держит. Все человек потерял. Все. Главное, не нужен никому. Ни единого человека рядом». «Как это не человека? Он что, в пустыне, что ли, живет?» — не понимает Митяй. «Человеку и в толпе бывает одиноко. Иногда еще страшнее, чем в пустыне. Если никому человек не нужен. Ни согреть его, ни он кого-то. Вот как этот самый ваш бывший квартирант. Он же сейчас будто камень-галыш на ледяном склоне. Катится вниз и остановиться не может. Потому что зацепиться ему не за что. Так и скатится в пропасть». И снова Митяй никак не может уснуть и ругает почем зря их бывшего постояльца. И себя вместе тоже. И чего тот навязался на его голову? Да что он в самом деле, маленький, что ли? Не пойдет Митяй больше к нему. Не обязан с ним нянчиться. Однако и на следующий день пошел Митяй в Степанову избу. И еще на следующий, и еще. И вообще стал он каждый день после школы заходить туда. Петрович, как бы ни был пьян, при виде его вроде просыпается, поднимается из-за стола, идет в сарай за углем и начинает растапливать печь. Когда очень его шатает, и он не может попасть совком конфорку, Митяй помогает ему. Они почти не разговаривают. Однако Митяй чувствует, что Петрович ждет его. На столе рядом с бутылкой всегда теперь лежит кусок жмыха, которому Митяй питает неодолимую слабость. Митяй теперь не может не ходить к Петровичу. Он сам дивится на себя. На что сдался ему этот одноногий? часто вечером говорит себе, что больше ни за что не пойдет к нему. Однако утром, еще до школы, бежит к Степановой избенке, заглядывает в оконце, жив ли их бывший постоялец.